Утро выдается солнечным и для отца Уолтера. Ни облачко на небе, и звонкое чириканье воробьев. Казалось бы, радуйся, но радоваться пожилому священнику не хочется совершенно. Вчера была битва, и в битве этой Ланкастером сломали таких ребят. Отец Уолтер не одобряет битв, и жертвы, сопутствующие подобному способу борьбы за корону, он тоже не одобряет. Еще у него болит сердце. Тупая ноющая боль поселилась за грудиной. Но это не опасно. Просто организм напоминает, что пора прекращать сидеть над документами до рассвета и что нужно отдыхать, хоть иногда. Взять, что ли, Чарли и поехать в аббатство? При мысли об аббатстве сердце разом перестает болеть. В аббатстве сейчас хорошо. Цветут яблони, звонят колокола, и смиренные братья вовсю предаются молитвам, прерываем лишь грехом чревоугодия. Кстати, пора бы Чарли уже появиться. Маленький негодник тоже радуется весне, и отец Уолтер даже самому себе не хочет признаваться, что боится. Боится, что в один прекрасный день его питомец просто решит не возвращаться, предпочтя весну и свободу. Вороны, говорят, живут по 300 лет. Может, будет лучше, если он не увидит, как меня не станет. Одно время отец Уолтер присматривался к братьям-монахам, особенно молодым, прикидывал, а кому бы он доверил заботиться о вороненке, будь сам окажется немощен. Потом махнул рукой. От размышлений пожилого священника отрывает стук в дверь. Будучи человеком опытным, всю жизнь сознательно развивающим наблюдательность, он автоматически отмечает, что стучат ниже, чем стучался бы он сам. Вероятно, трактирщик послал к нему мальчишку с каким-то поручением. Потирая поясницу, отец Уолтер подходит к порогу, откидывает щеколду, отворяет дверь, да так и замирает неподвижной статуей. За дверью стоят трое. Нет, четверо, если считать Чарли. Ворон сидит на плече у девочки лет 8. Все та же систематическая привычка к наблюдениям подсказывает отцу Уолтеру, что жизнь у девочки была тяжелая, но в последнее время в ней явно произошли перемены к лучшему. И еще. Она недавно много бегала по пересеченной местности. Затем отец Уолтер переводит взгляд на лицо мальчишки, стоящего за спиной у девочки, и едва удерживается от изумленного возгласа. Это тот самый мальчишка из сна про горящий замок. Сейчас, в отличие от того, что было на картинке, мальчишка не улыбается расслабленно. Напротив, он с живым интересом разглядывает священника, и присутствует в этом интересе нечто... Похоже, я здесь не единственный, кто умеет собирать данные и проводить анализ. Ну и в завершении безумной картины, высящийся за спинами детей, сэр Эндрю Эйнджел собственной персоной, в доспехах, с ног до головы заляпанный грязью и кровью. «Боже мой! Что с вами случилось?» «Пустое, святой отец!» Рыцарь расплывается в широкой улыбке и сразу превращается из грозного воина в доброго дядюшку. «Чего-чего, а харизмы у этого человека не отнимешь. Эти милые дети помогли мне вспомнить кое-что важное». «Важное?» «С днем рождения!» – пищит девчушка. Отец Уолтер, поперхнувшись, смотрит на нее в немом изумлении. Впервые за последние бог знает сколько лет его способность быстро делать выводы подвергается такому испытанию. «Откуда ты знаешь?» «Все, что он может, наконец, выдавить». «Мне Чарли сказал». «Я... Ты понимаешь, Чарли?» «Мой подарок стоит перед крыльцом», – перебивает его сэр Эндрю, всем видом показывая, что не желает слушать всякую ересь. Еще легко и как-то мимоходом он ухитряется продемонстрировать, что тайна отца Уолтера для него и не тайна вовсе. Но об этом может будет подумать позже. Позже, потому что сэр Эндрю еще не закончил свою маленькую речь. «Эти милые дети, помимо напоминания, еще и вывели меня на...» Он сбивается, подбирая слова. «На колдунов! спокойно говорит мальчишка. «Мы знаем». Конец света. Впрочем, судя по взметнувшимся вверх бровям рыцаря, тот изумлен не меньше, хотя и взял себя в руки мгновенно, как и подобает рыцарю на службе святой. «Они в основном живы», продолжает сэр Эндрю после почти незаметной паузы. «Хотя и изрублены изрядно. Я свалил их на телегу, а добрые христиане, которых мы встретили по дороге, согласились их посторожить». «Нет, все-таки сегодня хорошее утро». Отец Олтер разводит руками и вздыхает. «У меня просто нет слов». «Слова у вас есть», – с усмешкой возражает сэр Эндрю. «Пока. Но сейчас их не будет, ибо эти три безгрешных души», – он возводит очи к горе, – «даже я при всем своем опыте до сих пор прихожу в себя». Отец Олтер ненавидит чувствовать себя глупым, но ситуация, давайте признаем это, полностью ускользает из-под его контроля. «Что случилось?» «Чарли тоже решил сделать вам подарок», заявляет девочка и принимается рыться в висящей у нее на поясе котомке. «Вот!» Несколько секунд отец Олтер подслеповато щурится на предмет, лежащий у нее на ладонях. Затем охает и тяжело опирается о стену. Сэр Эндрю как-то сразу оказывается рядом, но поддерживать его пока не спешит. Выжидает с улыбкой, в которой ясно читается. Ну, слава богу, не я один за сердце хватался. «Дети!» – разом охрипшим голосом произносит отец Олтер. «Где вы взяли эту штуку?» Кольцо с печатью Ричарда Йоркского на ладонях маленькой заморашки в комнате придорожного трактира. «Боже, какая могла бы получиться картина маслом!» «Не мы!» С долей зависти в голосе отвечает мальчишка. «Чарли, он молодец, обошел даже меня. Ну, это ненадолго». «Он говорит, что любит вас», говорит девочка, «и никогда не бросит». «Карр!» категорически заявляет ворон. Он доволен. Праздник удался на славу.